и Настасья стала ходить на усадьбу к викарию Скарбскому. Он ошеломил маленькую девочку огромностью своих знаний, суровостью ума. Его небудничность поражала и оглушала. Одевался, как никто в рогатине, высокий, тонкошей, с грустными темными глазами, с тихим голосом, равнодушный к мирским утехам, далекий от мелочей и суеты, он поразил Настасью в самое сердце, и она влюбилась в него не так, как до ныне влюблялась в сопливых мальчишек, с которыми носилась босиком то на чертову гору, то в отцову церковь разглядывать причудливые древние иконы с бородатыми святыми. Мордастая Урсуля, дочка городского слесаря Блазея Зебриновича, узнав про Настасину влюбленность, безжалостно высмеяла подругу. «Да ведь тот Скарбский ни на что не способен!» «Как это?» — возмутилась Настасья. «Еще и голомордый, сама голомордая. А видишь, как он ходит? Разве мог бы он от татар убежать? Зачем ему убегать? Он ни от кого не станет убегать. Так где же он будет? А тут и будет. Вот бы я поглядела. Поглядишь, если захочешь». И словно бы накликали своими безрассудными разговорами тяжкую беду. Писал летописец про тот год. Татар 40 тысяч с 4 царьками на Русь вторгнулись и положились недалеко Буска-Кошем, а отряды по всем сторонам распустили. Полячи, вяжучи, убиваючи, в неволе беручи, и больше нежели 60 тысяч люда тогда забрали в неволю, кроме детей, а старых обезглавливали и на миль 40 волости вдоль и вширь огнем и мечом завоевавшие домой вернулись в целости. Схватили татары и Настасину маму. Сгинула она навеки, а викарий Скарбский сбежал прежде всех и быстрее всех. У него всегда пара коней была готова на такой случай, и люди верные, сообщавшие, откуда налетает орда. Отец Лисовский выезжал из Рогатина в село крестить детей. Там и спасся. А Настасью с мамой налет застал на усадьбе. Мама только успела втолкнуть малышку в свинарник. «Дитятка мое, спасайся!» А потом темный топот, гогот, свист стрел, свиньи метались, погибая, подплывая кровью, валились тяжело на девочку. И темный топот, потемнело все, снова мамин крик и снова топот, и едкий смрад конского пота, а она задыхалась среди луж крови, своей собственной или убитых животных. Отец прибежал лишь ночью. Упал на колени, плакал и молился и проклинал. Осталась без мамы, спасенная мамой. Тьма поселилась в Настасиной душе с того дня, и хоть смех со временем снова пробивался наружу, но был уже не такой беспечный, беззаботный, как при маме. Про влюбленность свою в сурового наставника и не вспоминала, да и какая там влюбленность в 11 лет. Тайком пробирались в костел святого Николая, когда ксёнц Станислав Добровлянский исповедовал рогатинских мещан. Урсуля, Янечка и Настася прижимали уши к деревянной решетке, прислушивались к бормотанию пана Станислава. «Поступала ли ты, как другие женщины, для удовлетворения своего вожделения?» Думалось ли, гадалось во время тех дерзких забав, что придется ошеломить этим грязным вопросом из католического пенитенциалия чванливого Луиджи Грити на стамбульском бедестане? Разруха воцарилась в городе, страх и неуверенность, чуть ли не каждую ночь рогатинцы убегали в леса, хватая из имущества, что придется. Мошка Шаев, хозяин каменного дома с подвалом на рынке, прятал от татар деньги под камнем, а Василь Чуйчишин видел и украл. Рассказала об этом Марунька Голод, жившая в халупе возле большака Галицкого.